Глава 10. Я решил, что Чоп подождет еще немного. Сначала хотелось убедиться, что с Искрой все в порядке. Пустил Бориса за руль, а сам полез в кузов, больше напоминавший мобильную пыточную камеру. В полу нашлось несколько колец, к которым, вероятно, можно было кого-нибудь приковать и либо распять вдоль всего кузова, либо прицепить одновременно четверых. Конечно, здесь были и лавки, причем весьма удобные. На мягких кожаных сиденьях получалось вытянуться практически в полный рост и не бояться упасть на поворотах. В центре, сразу за кабиной, стоял большой стальной шкаф, который распахивался как гармошка, открывая компактно размещенные отсеки. «Надеюсь, лавки не человеческой кожей обшиты?» – спросил Ларс, глядя на разнообразный пыточный инвентарь. Ножи, крюки, щипцы и плоскогубцы всех цветов украшали пятна крови. Отмывать их никто, похоже, не собирался. Садист-стоматолог помер бы от зависти, глядя на этот арсенал. С противоположной стороны я нашел отсек с медикаментами. Разноцветные склянки довольно удобно разместили в кожаных кармашках, чтобы не растрясти по дороге. Отдельные полочки отвели под какие-то сектантские штуки. Мелки, свечи и горелки со спиртовкой, среди которых, также каждый в своем отдельном кармашке, были и жуткие ингредиенты в баночках. Чьи-то яйца, похожие на глаза. Чьи-то глаза, похожие на яйца. Косточки, хвостики и прочие проспиртованные органы. Тут же появилось острое желание выкинуть все это нафиг. Но Ларс остановил. Вдруг кто-то случайно найдет. Профессор скорее предлагал выкинуть ящик с одеждой. Но тут уже я воспротивился, решив, что и стопка новых балахонов, и коробка с масками сектантов могут нам пригодиться. «Смотри, что нашел!» Борис кинул что-то на крышу шкафа, который разделял кабину с кузовом. Папка с документами. Накладные, путевой лист с маршрутом из Нижнего до Москвы. И несколько пропусков в духе. Предъявителю сего препятствий не чинить и везде пропускать. Причем часть, те, что явно уже не раз потерли проверяющие, была подписана премьер-министром, а вторая часть, совсем новые и еще хрустящие, самим Львовым. «Отец твой их в город пустил», — сказал я, безо всяких претензий, просто констатируя факт. «В этом нет ничего удивительного», — отмахнулся Борис. «Завод-то у Львова неплохой, даже императорскому двору поставки делает. Точнее, делал. Держи у себя. Пригодятся еще, если будут блокпосты». С этими словами я вернул папку обратно, а сверху положил балахон с маской. И это тоже возьми. Я посплю пока. Ты-то выспался в своем мире солнечных и радужных снов. На себя я тоже надел балахон, а из остальных соорудил себе подушку. Убедился, что кожа на сиденьях все-таки не очень похожа на человеческую. И практически моментально отрубился. «Матвей, просыпайся!» Борис потряс меня за плечо. «Приехали?» Я повернулся на бок, зевнул и прислушался. Моторка не гудела. «Нет еще. Там впереди блокпост. Нас пока не видели, я свернул. Но нам надо прямо. Объезд? Где-то, может, и есть, но я его не знаю. А выражение «наглость второе счастье» знаешь?» — спросил я. Парень чистосердечно помотал головой. И я махнул рукой. «Ладно, забей. Может, сыну премьер-министра и первого счастья достаточно?» «Это какого?» — нахмурился Борис. «Быть сыном премьер-министра, конечно же. Короче, балахон надел, теперь и маску надевай. Документы у нас есть, поедем в открытую». Я выбрал маску поприличней, чтобы максимально свежей выглядела. Я не привереда, особенно в такой ситуации, но дышать соплями сектантов не очень-то хотелось. Потом перебрался в кабину и положил на колени заряженный обрез, скрыв его в складках балахона. Наконец-то! Начинается моя любимая диалоговая часть, а то все эти сектанты такие молчаливые. — заявил Воробей. Ответом ему был стройный хор голосов фобосов. — Леня, без комментариев. Я переглянулся с Борисом, практически как в зеркало посмотрел. Натянул свой капюшон и поправил его, а потом поднял большой палец вверх. Моторка тронулась, лихо развернулась, съехав на обочину, и вырулила на дорогу. Блокпост показался метров через 500. В поле зрения два человека. Мельтешат вокруг на скорую руку сделанного шлагбаума из неоструганной толстой ветки. Малая моторка, то есть мотоцикл, припаркован на обочине. Прайдовцы. Один помоложе, другой уже с сединой в длинных усах. Щеголяли в форме охотников-рекрутов. Я их уже научился различать по длине гривы на львиных головах. Эти типа щенки еще. Что касается оружия, полный комплект. В руках мосинки, на поясе львиные шашки плюс кобура. У одного револьвер, у второго маузер. Как только они нас увидели, то сразу собрались и подошли к шлагбауму. Седоусый выплюнул папиросу и подтянулся, изображая образцового постового. Это, вероятно, был самый запоминающийся диалог. Сиди себе в маске и кивай, изображая немого. «Доброго дня, братья», — сказал Седоусый, подходя со стороны Бориса. А тот, что помоложе, оказался рядом со мной, как бы невзначай пытаясь заглянуть в кабину и в кузов. «Вы с охоты на летунов? Ваши-то их славно поджарили. Орали так, что все округи было слышно». Борис напрягся, явно собираясь возразить. Падали мы хоть и эффектно, но гордо и молчаливо, но все-таки сдержался. Просто кивнул и протянул в окошко пропуск, подписанный Львовым. «Успешно хоть?» Седоусый переглянулся с напарником, покосившись вглубь машины. «А то что-то вы долго возились. Мало псов с собой, что ли, взяли?» Борис опять кивнул, скрипнув зубами. А вот что на уме у прайдовца, было непонятно. Седоусый как-то мялся и косился, будто ему очень хотелось поболтать и еще сильнее посмотреть, что у нас в машине. Неизвестно, какая иерархия в прайде, и тем более неизвестно, какое у них отношение к сектантам. Но нас он разглядывал, как каких-то неведомых зверюшек. А может, знал что-то такое, чего не знали мы. Какой-то тайный знак сектантов, язык жестов или еще что-то. И тянул время, прикидывая, что делать дальше. По ауре оба стражника были уже порченные. Скверно тонкими вкраплениями велась в темно-оранжевом спектре. Довольно сильные парни, особенно молодой. Не в курсе, сколько нам еще здесь торчать, не унимался прайдовский. Но в этот раз он хоть обдумал вопрос, чтобы ответить на него можно было кивком. «А вы своих в Корнеевке, что ли, оставили?» К расспросам присоединился и молодой, предварительно обойдя моторку по кругу. «Там все сейчас собираются. Думаю, тоже сгонять и хотя бы поесть нормально». Борис пожал плечами, а я неопределенно махнул рукой за спину. «Как хочешь, так и понимай. Может, в кузове спят, а может, в полях все еще в засаде сидят, а то и в Корнеевке, поворот на который мы проехали 20 минут назад». Требование открыть кузов не последовало. Скорее всего, все-таки есть субординация и некоторое уважение перед сектантами. Молодой зачем-то постучал по колесу и погладил капот, будто ему очень понравилась наша машина. Он как бы невзначай, а может, это у меня уже паранойя разыгралась, поправил винтовку на плече, чтобы поудобнее перехватить было. Пауза начала затягиваться. Прайдовец все еще держал наш пропуск в руках. И ведь не скажешь им открыто, что мы торопимся. А часов у меня нет, чтобы на них демонстративно коситься. Я заметил, что Борис нервничает. По грязной шее из-под маски побежала капля пота, хотя нельзя сказать, что жарко. Я снова махнул рукой, мол, отворяйте уже. Еще и недовольную гримасу скорчил, забыв, что ее никто не видит. Простите, братья. Наконец на что-то решился Седоусый и усмехнулся. Места здесь дикие, поговорить не с кем. Не смею вас больше задерживать и желаю вам хорошей дороги. Спасибо, неожиданно выдохнул Борис, снимая напряжение. Да как так-то? Завопил Ларс, опередив мой собственный возглас на сотую долю секунды. И дальше все понеслось в ускоренном темпе, сорвавшись с той паузы, на которой держалась. Я вскинул обрез, нажимая на спусковой крючок, и мертвого прайдовца с кровавым месивом вместо головы отбросило на обочину. Борис газанул, моторку вынесло прямиком на шлагбаум, бампер разворотил всю конструкцию, и мы рванули вперед. Седоусый тоже рванул, но не за оружием и не за нами. Он бросился к мотоциклу. Судорожно начал пинать его, чтобы завести. И как только малая моторка рыкнула, запрыгнул и погнал в противоположную сторону. «Ты что творишь, блин? Какие-то, блядь, блаженные вы, а не рассветные! Что ты? Что твой отец? Разворачивай давай!» «Прости, на автомате вырвалось». Моторка резко затормозила. Борис включил задний ход и спросил. «Зачем разворачиваться-то?» «Нет здесь случайных людей». Мужик выбрал сторону. Тяжело проговорил я. Не совсем понимаю, кому я это говорю. Борису или себе. Если он до Корнеевки доедет, мы по новой все хвосты соберем. Понял, держись. Моторка взревела, показывая такой результат, который сложно было ожидать от неуклюжего фургона. А может, открылось мастерство Бориса. Несущийся по лесной дороге мотоцикл мы нагнали минут через пять. Прайдовец вжался в руль и тоже, видимо, шел на рекорд. Заметив нас, чуть вильнул, но быстро справился с управлением и поддал газу. А потом даже попытался выстрелить, просунув маузер под мышку. Никуда не попал, только шороху навел. «Ларс, перехватывай! Он свернет скоро, там тропки хорошие начинаются!» — скомандовал я, высунувшись в окно, но палить из обреза пока было рано. «Как? И почему сразу Ларс? Я крайний, что ли? На воздушном шаре — Ларс, на озере — опять Ларс, и здесь снова Ларс!» — начал бурчать профессор, но шестеренки тем временем завертелись. У меня аж дыхание сперло от того, сколько сил он хапнул. Я по инерции стал хлопать себя по плечу в поисках ремня безопасности. Погоди, взлетать-то не надо. Просто палку ему в колесо кинь. Но Ларс все равно перестарался. Впереди затрещали деревья. Рухнула тонкая сосна, чуть-чуть не зацепив прайдовца и перегородившая нам дорогу. «Упс!» — хмыкнул профессор под визг тормозов. «Сейчас!» — Ларс крякнул. «Тужусь из последних моих сил». И где-то впереди за пылью от мотоцикла и иголками упавшей сосны в воздух подскочила небольшая сухая коряга. И буквально бросилась под колеса байка, застряв между спицами переднего колеса. Прайдовец перелетел через руль и буквально грянулся лбом о землю. А сам байк отбросило назад. Я выскочил из моторки, Борис тоже. Прямо как два ангела смерти из какого-нибудь бандитского боевика. Длинные балахоны, в руках оружие, лица сосредоточенные. По крайней мере, у Бориса. Я-то так и не снял маску. «Вот ведь бедолага!» — Борис отшатнулся. «Надо отцу рассказать, чтобы он на своей малой моторке не лихачил больше. А то ведь даже в императорских гонках участвует». «Без комментариев», — выдавил я. Похоже, это становилось моим коронным выражением. Хотя я был согласен с тем, что зрелище не из приятных. Эк, его раскурочило-то. Ладно, поехали дальше. Дальше проблем с дорогой не было. Я опять задремал, чтобы восстановить силу, потраченную Ларсом. Потом сменил Бориса за рулем и дал поспать ему. Проехал так еще один блокпост, молча сверкая глазами сквозь маску на расслабленных бойцов Прайда. Ближе к цивилизации они совсем спокойно себя чувствовали и документы смотреть не стали. А когда на горизонте показалась Тверь, я свернул на обочину. Проверил оружие, размялся и разбудил Рассветного. «Вставай, солнышко! Светает уже, и я не знаю, куда дальше ехать», — сказал я и уступил Борису место за рулем. «Нам нужен дом одного старого знакомого отца», — зевнул Борис. «Я сам там не был. Придется поискать». Тверь в этом мире оказался маленьким тихим городком, даже меньше Белого Яра. Всего-то с два десятка улиц, поделенных на четыре района, разделенных реками. Вдоль — Волгой, поперек — какими-то мелкими притоками. Нам нужно было на окраину, но чтобы туда добраться, потребовалось сначала въехать в город, а потом преодолеть три моста, на каждом из которых стоял патруль. Не Прайд, конечно, а местные охотники с говорящим названием «Монастырские». Вот только я не знал, за кого они. И не лучше ли нам проехать мимо них без опознавательных знаков сектантов? Спокойные ребята, как я понял. Точнее, мужики. Невысокие, крепкие, с небольшими плотными животами и молотообразными кулаками. Семки грызут, шутят о чем-то негромко. На нас, проезжающих мимо городской стены, никто даже не взглянул. То есть покосились, прочитали надпись на борту и лениво проводили взглядом. Но с другой стороны, я не чувствовал в них скверны, вообще никакой силы, лишь что-то смутное, на грани нейтрального свечения, а где-то и вообще лишь прозрачные дымки. «Так ты и не увидишь», — прервал мои потуги Борис. «Я же говорю, это монастырские. Они силу не используют. Все на голом мастерстве». «Дара вообще нет?» «Есть», — Борис задумался. «У детей раньше точно был, но они его глушат. Посмотри, монастырей сколько. С пеленок как-то вытравливают». «Нафига?» «Исторически так сложилось. Раньше сильные очень здесь были одаренные. Стихийники в основном огненные. Прабабка моя отсюда, и искрый дар от нее достался». Но как-то они перегуляли на каком-то празднике лет 200 назад и полгорода сожгли. Кремль сгорел, так его и не отстроили до сих пор. Но с того момента зареклись силу использовать. И как справляются? Знаешь, пожал плечами Борис, на удивление неплохо. Сильнее стали физически, быстрые очень. Как говорится, в одном месте убыло, так в другом поперло. И что, они за нас или за Львова? Эти-то... Эти против всех. Точно против грешников и... Борис ткнул пальцем в окно, указывая на стоящую неподалеку доску объявлений, где вместо афиши варьете или цирка красовалась моя физиономия с пометкой в розыске. Ну и против тебя. Ясно. Значит, давай им тогда меня и отдадим. Убедившись, что рядом никого нет, мы произвели рокировку. Борис затолкал свой балахон и маску под сиденье, причесался. Достал оружие и опять стал похожим на орденского охотника. А вместо пропуска прихватил объявление о розыске. Я залез в кузов и обмотался цепями. Если кто-нибудь заглянет внутрь, все должно выглядеть правдоподобно. Обрез положил под скамейку и прикрыл смотанным балахоном. Минут через 10 медленного движения моторка затормозила, и раздался ленивый, даже хамский говор. «Стой! Кто такие?» «Свои! Из ордена!» Так же лениво ответил Борис. «Беглого поймал, оформить надо. А потом либо у вас оставлю, либо в столицу повезу. Свои в такое время дом сидять. И я не про ночь», — хмыкнул невидимый стражник и постучал по капоту. «Показывай, кто там у тебя?» Борис вышел из машины. На ходу спокойно поздоровался с кем-то, протопал к дверям кузова и начал щелкать затворами. Двери открылись, заливая кузов теплым ночным светом факелов. И я попытался скорчить озлобленное лицо. Типа пленен, но не сломлен. И, конечно же, ни в чем не виноват. «Знакомая Харя, это кто?» — спросил монастырский. Я смерил его презрительным взглядом. Невысокий коренастый мужик в шапке-ушанке и ватнике. Этакий гном с рыжими усами. «Как это кто? Убийца Артемьевых?» Борис даже оскорбился. «Хорошо играет. Видать, на пользу ему мое общество идет». Он достал из кармана сложенную листовку с наградой. «Гордеев, что ли?» Гном завел горящий факел в кузов, чтобы осветить меня получше, а потом крикнул куда-то в сторону. «Это не тот, про которого батя говорил!» Сбоку от кузова послышался топот, народ подтягивался. Кто-то ответил, что тот самый, Матвей, мнемоник. Гном скривился, сплюнул на землю, бурча что-то про еретиков. А потом неожиданно и настолько резко, что движение смазалось в воздухе, отвесил знатную оплеуху Борису. Рассветного лбом впечатывал в дверь, и он со стоном осел на землю. «Какого хрена?» Я скинул цепи, выхватил кочегара. «Не понял», — гном опешил и сварливо объяснил. «Мы тебя спасаем вообще-то».